Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Урасов. Ведет передачу иеродиакон Илиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также можете задавать свои вопросы, присылая их на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», потом пробел и текст вашего сообщения. Благословите, батюшка. Благословите. Сегодня бы хотелось поговорить о трагедии, которая произошла на Кубани, в Крымске. И не только о ней, а вообще о трагедиях, которые случаются с нами, с людьми. О несчастье, которое нас постигает. За что они? И вот, в частности, о Крымске, хотел бы вам задать такой вопрос. О чем свидетельствует эта трагедия в Крымске? Неужели жители Крымска согрешили больше других, что их постигло такое несчастье? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Крымск – это особое место, благодатное. Там зародился в Крымске фонд Вознесения. Да, фонд Вознесения. И там где-то человек 60, которые появились миссионеры, вот, проповедуют Слово Божие. Вот. Во много раз сократились аборты, преступления. Благодаря работе? Работе. Этого фонда? Этого фонда. Благодаря... там и это уже касается и медицины, и для учителей, преподавателей в институтах, и вообще много что туда вошло. Конечно, это место уже было особое. Но если вот так мысленно представить, ведь любые бедствия, какие есть в жизни человека, надо все просматривать духовно. Тогда мы можем правильно сделать анализ. Не обязательно, допустим, что Крымск самый был развратный город. Нет. А более православный стал. Ну, допустим, война шла, и множество русских убитых, когда война была с немцами. Все лежат, и вдруг несколько человек, человек 10, начинают подниматься. Они оказались живые. Конечно, их убьют сразу. Вот и так же представить, что в Крымске люди начинают обращаться к Богу, каяться в грехах. Ведь когда в Америке два близнеца погибли... Башни? Башни. Там не самолеты, а ракеты были с крыльями. Там было все подготовлено. Так в Америке все Библии скупили. Из магазинов. И скупили. После трагедии вот этой? Да, после трагедии. Все Библии скупили. Сказано, как тревога тогда Бога. Ну, а в Крымске, поскольку очень много православных людей, конечно, всегда надо мыслить так, что земля нам дана для подготовки в вечность. Потому что мы приходим из вечности, живем здесь и переходим в вечность. Что такое переходя в вечность? Где нет времени, как апостол Павел был в вечности и обратно пришел во время. Так вот, беда была в Крымске. Почему? Такой был Марат Гельман. Я в Москве был. По электронной почте пришла бумага, где он выставки делал. Я думаю, радиослушатели поймут. В этих бумагах было написано проект Гельмана. Так он назывался. Южно-русская волна. Он этого не знал. А что за выставки? Что он там показывал на этих выставках? На выставках он показывал богохульство. Допустим, Христос распятый на кресте. Вместо головы Христа был Ленин. На такой картине молодой человек рубит иконы. То есть вот в таком духе вся вот эта была выставка? Да. В кощунственном? Показывают мужчины голые, мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, то есть Содом. А ведь мы же знаем из истории Библии, два города Содом и Гоморра допускали вот эти противоестественные грехи, и с неба сошел серный огонь, эти города были уничтожены. Сейчас на этом месте Мертвое море. Там жизни нет. А ведь еще что? Это такое, человек, допустим, согрешил, это его личный грех. А вот когда против Бога подняли руку, это равносильно плевать на солнце или бросать грязь. Вся эта грязь и плевки на его дурную голову. Конечно, вот Марат Гельман, он везде пытался, но его нигде не принимали. Вот в Краснодаре его приняли, обеспечили полицию. Он там все это показывал. Конечно, народ был возмущен, был недоволен этим, потому что это было кощунство против Бога, против народа. Так что народ Крымска не больше согрешил, потому что все мы грешные. Но Господь сказал, в чем застану, в том я буду судить. Но что интересно, есть такие определенные силы, которые против Бога, Творца Вселенной. Вот это отделение православное в Краснодарском крае, везде, нашлись такие люди, которые против этого. И бумагу писали, и звонили, чтобы этого не было. Это что? Православные? Это враги церкви. Они думают, что их никто не узнает. Да по почерку видно, кто это все делает. По плодам их узнаете их. Да. Вот один человек пишет за одного, за второго, за третьего, а текст один и тот же. Он думает, что никто не знает, не видит. Еще как видит. Это все враги церкви. А с Богом это опасно вести борьбу. Да не опасно, а это вообще это безумие просто какое-то. Вот один человек восстал против в Иванове, против монастыря, журналист, прокатил. А что потом? Приступ, увезли скорую помощь в Москву и скончался. Ну, конечно, я скажу так, что это пока нам не касается. Вот, а можно везде творить безобразие, как будто нас не коснется. Коснется. Еще как коснется. Да поздно будет. Кажется, уже. Когда душа выйдет из тела, будем плакать кровавыми слезами, рвать волосы, но время больше не будет дано для покаяния. Ну, как мы говорили, что люди живут по-разному. Одни люди живут как? Добро творят. Только одно добро творят. Ну, как Христос на кресте молился: «Господи, не поставь им во грех, ибо они не знают, что творят». И архидиакон Стефан, как человек, по примеру Христа, что надо молиться за врагов, делать добро, когда его камнем побивали, он тоже говорил: «Господи, не поставим в грех, ибо не знают, что творят». Ведь это было 2000 лет назад. Оно и сейчас есть. То же самое. А когда человек творит только одно добро, у него на душе мир, радость и покой. А тот человек, который живет только одним злом, всем вот надо уколоть, всем сделать зло, он этим живет. Потому что в душе его Бога нет, Христа нет, там злая сила. И он, когда делает это зло, он этим живет. Ему тогда радостно. Вот тебе пакость сделал, одну, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, он этим живет. Батюшка, нам поступил первый вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Сорвался звонок. Батюшка, ну вот, смотрите, что получается. Допустим, не церковные или около церковные наши радиослушатели могут сейчас задаться таким вопросом: ну как же тогда так получается? Крымск. Там живут православные люди. Вот и работа стала вестись по профилактике абортов. Аборты сократились намного. Проповедуется Слово Божие, ведется большая работа. А в Краснодаре была выставка Марата Гельмана. Вот это зло происходило. Да еще и полиция его защищала. Но наводнение случилось не в Краснодаре, а случилось в Крымске, где вроде бы ведется обратная работа. Не хулит Христа, наоборот, его проповедует. Как так получается? Ну, допустим, взять тебя. Угу. Ты можешь языком согрешить. Ну, допустим, разгневался. Вот. А тебя может сердце схватить. Или язва желудка. Или печень воспалится. А то есть согрешил языком, а болит сердце. Да. Или головное поле, повысилось давление. То есть сразу все действует на все тело. Это не так просто все. Вот одна группа людей собрались с таким возмущением, вышли в поле и обратились к Богу и сказали: «Господи, мы хотели бы Тебе задать несколько вопросов». И вдруг услышали: «Я вас слушаю», Господь сказал. «Почему дети страдают, мучаются? Почему кругом войны, кровопролитие, насилие? Людей уничтожают. Воровство, грабеж и все прочее. А Господь сказал, а вам что, не нравится это? Они говорят, нет, нам это не нравится. И он сказал, я вам дал заповедь. Не убивайте. Не прелюбодействуйте. Не воруйте. Чтите отца и мать. И долго будете жить на земле. Кто не чтит отца и мать, то злой смертью умрет. И также не гордитесь, не осуждайте, не раздражайтесь, не обижайтесь, не злитесь. Ну и много другого. Я это вам дал. Наказ. А когда вы не исполняете наказ, вы сами себя наказываете. Допустим, человека сказано не убивай, он убил. Дали 8-10 лет. Разве Господь виноват? Мы сами виноваты. Мы не исполняем наказ Божий. А потом надо мыслить правильно так. Господь никого никогда не наказывает. Бог – это любовь. Бог – это чистейший дух. Он никогда никого не наказывает. Он просто говорит, нельзя это делать. Вот ты куришь? Ведь вредно курить. Вредно. Знаешь, это грех. Упиваешься вином. Это вредно. Знаешь, это грех. Гневайся, это же вредно. Значит, это грех. Поэтому человек, допуская вот такие оплошности, преступления, не выполняет наказ Божий, сам себя наказывает. То есть? Посадили человека, лишился он свободы, родственников, близких, друзей. Кто виноват? Бог? Нет. Бог тебе сказал, нельзя этого делать. Мало этого, у нас в душе есть внутренний божественный закон. Это совесть. Пусть все скажут, что «а я не знал». Все знают, что убивать нельзя, воровать нельзя. Это все знают. Но делают. Почему кратко все делают? Украдкой? Да. Чтоб не видели. Чтоб не видели. Почему? Значит, боятся. Боятся. Боятся, да. Знаешь, закон-то есть. Первый закон божественный, а потом закон человеческий. Ну, действительно, да. Вот вы правы, батюшка, допустим, ну, если воровать хорошо, ну, что ж ты ночью-то воруешь? И чтоб никто не видел. Воруй при всех. Да. Если ты греха не считаешь. Да. Воруй при всех. Нормально. Нет, воруй ночью. Я вот считал Антония Великого. Приехали к нему. Там много приходило всяких ученых. И пришли такие люди. Ну, знают, что он неграмотный монах. 50 лет прожил это, в пещере. Пост, молитва. Ну, что он знает? И пришли с каким расчетом? Что он неграмотный. Ничего не понимает. И задали ему вопрос. А он говорит, скажите, а что первично? Сознание или словеса? Они подумали, ну, первично сознание, а потом словеса написаны в книге. Он говорит, я неграмотный. Но для меня книга – это природа. Ее корки – небо и земля. Читай. Бездна премудрости. Бог открывает, я читаю и все вижу. И когда с ним начал беседовать, они посрамленными ушли. Неграмотный мужик все доказал им. Инок. Ну, Большое, как говорит в Священном Писании, немудрое Божие гораздо премудрее человеческого мудрого. Батюшка, у нас поступают вопросы, давайте ответим на них. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Батюшка Амбросий, благословите грешную раба Божию Людмила. Благословит вас. Батюшка, позвольте мне задать такой вопрос. У меня сын Павел, ему 19-й год. Он купил себе футболки безобразные с пентаграммой. Вот у друга сказал, что какого-то купил. Распять Иисуса Христа с отрубленной головой. Батюшка, в шоке, я не знаю, что делать. Посоветуйте мне что-нибудь. Ну, такая специальная компания сейчас против православной церкви. Создается компания такая. Сатанистов. Вот, допустим, Марат Гельман. Кто? Сатанист. Потому что он против Бога. Ну так, немножко откроем тайну такую. Когда Христос на земле был, творил чудеса и воскресил Лазаря, который 4 дня лежал в гробу. Уже тело тленное издавало тление. И Господь воскресил Лазаря. А кто это видел? Первосвященники, архиереи, иудейские, судакеи, книжники. Они все это видели. Собрал Синтрион. И сказали, смотрите, что он делает, этот человек. Хромые ходят, слепые прозревают, немые говорят, глухие слышат, прокаженных очищает, мертвых воскрешает. Кроме Бога это никто не может делать. Еще раз повторяю. Кроме Бога это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Люди знают, что это Бог. Положи совет убить Христа и Лазаря. И Господь говорит, за что вы меня хотите убить? Отец ваш дьявол, а вы его дети. Так вот они, вот эти сатанисты, у них своя есть иерархия, они уже дошли до наших дней. Это мировое правительство. Батюшка, ну вот а что делать этой матери? Вот у нее такое горе. Сына покупал этих футболок, теперь их носит. Вот что ей делать? Ну просто сыну объяснить, что это опасность. Какие слова нужны? Что это сатанизм. Но мать его убедить не сможет. Но она не авторитет. Не авторитет. А кто-то посторонний из верующих людей, более понимающий, чтобы ему мог это объяснить. Ясно. Спасибо, Господи. Вот. А матери только надо молиться. А потом это... Если она его воспитывала в православном духе, до первой беды где-то попадет он в переплет. Ну и тогда уже он знает, куда бежать и кому каяться. У нас еще вопрос один. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, батюшка. Благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вот хотелось бы узнать ваше мнение. Может быть, вы слышали, вот недавно выложили ролик в интернете, как монахи сжигают большое количество книг Алексея Ильича Осипова. Вам не кажется, что это целенаправленно идет против православия? Да, это целенаправленно. Против православия. Я Алексея Осипова знаю с 65-го года и по сей день. Потому что его лекции огромную массу людей привели к Богу. А ведь Авапимен Великий говорит, если сделал доброе дело, после него не было искушений, Богом не принято. Если сделал доброе дело, и не было искушения, Богом не принято. Конечно, злые духи, они боятся, чтобы Слово Божие проповедовалось. Я знаю, за 10 лет учась у него, сколько он много вложил в голову студентам. Особенно тогда, когда студенты приезжают после отпуска, после каникул в сентябре, начинают учиться, ну, как говорят, все расслабленные. И когда начинается его лекция, он так мудро может поднять дух у всех. Подобрать слова. Подобрать слова. У всех сразу открывается вера. Он говорит так. Неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что Его нет. Во что речи поверить, что Бог есть, и вот то, что Его нет, нет? А вдруг вот ты веришь, что Бога нет, умираешь, а Бог есть, и как тогда будешь? Все, мальчик, беда. Что будешь делать? Непоправимое. Все? Попался? А ведь оснований никаких нет, чтобы верить, что Бога нет. Вот. Недавно я прочитал очень интересную такую мысль. Вот Адам был создан Богом. Господь создал Еву. Два человека. Это очень интересно. Вот человек вкушает пищу. Эта пища идет из земли. Нам только ее употребить. А у нас внутри желудок – это фабрика. Там идет переваривание, распределение соков и крови по всему организму. Но самое главное там что? Откладывается семя для будущего поколения, для рождения людей. Ева – это земля. Муж – тоже земля. Он закладывает семя в землю жены своей. И рождается ребенок. Ведь мы здесь не участвуем. Только в одном участвуем. Посадить. Как вот человек посадил какое-то семя в огороде, а потом ждет, когда оно вырастет. Разве человек мог бы только подумать, как это все в земле? Человек, зародыш в земле. Это же премудрость Божия. А потом человек в утробе матери находится. Вниз головой, окружен водой, питается через пуповину. Он даже не знает о том, что мы на радиостанции с тобой говорим о нем, о Боге. Что тут в Москве 4 миллиона машин. 5 миллионов людей, которые приехали с Кавказа. Идет переселение на север. Да. Что здесь Крымске такая беда произошла. Ему это непонятно. Он даже не понимает. Он не с головой. А когда придет время, через 9 месяцев, он родится, он это сам все увидит. Совсем другие условия жизни. Там вниз головой, а здесь вверх головой. Там окружен водой, а тут окружен воздухом. Оказывается, там питает через пуповину, а здесь через уста. Все по-другому. Так вот, наша душа в теле – это как младенец в утробе матери. Мы здесь живем, там вся жизнь вот только ешь, пей, да, услаждайся, все страсти свои удовлетворяй. Нет, а душа-то есть. Никуда не денешься. Не торопись. Ну, так, представь себе. Ты находишься в квартире. А всего лучше. Я вот в армии был, работал с водолазами. Я водолаза одевал. Одевали тяжелые ботинки свинцовые, манишку на шею, шлем одевал, закручивал. И он через окошечко это смотрел вправо и влево. Вот точно так же наша душа, тело это как водолазный костюм, а душа смотрит через окно это. Мы можем взять что-то, подать кому-то, то есть шевелим. Как только душа вышла с тела или с водолазного костюма, водолазный костюм это ничто. Как бы мы его ни украшали, толку нет. Так что нам Господь дал бессмертную душу, это дыхание Божие. Она, душа наша из вечности пришла и в вечность уходит. А мы здесь во времени живем. Звонок? Да, батюшка, но я сейчас сначала напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Присылайте ваши вопросы также на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», затем текст вашего сообщения. Итак, мы слушаем вопрос очередной. Говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Благословите, батюшка, рабу Божию. Господь вас благословит. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Когда умер мой папа, ну, это было больше 10 лет назад, мы обрежали его с мамой в последний путь, я одела ему на шею свой нательный крестильный крестик. Грех ли я совершила этим? Спасибо, Господи. Я слышал такое, матушка, что пока люди, то есть, когда люди поступают в тот мир, в духовный мир, если человек в жизни не носил креста, а потом, когда умер, ему одели крест, то в духовном мире он также проходит без креста, снимает с них там. Толку нет. Ну, это, знаете, как... Вот у нас при советской власти коммунистическая партия была, горком партии. Вот представьте себе, если мы снимем звезду с горком партии, а поставим крест, ну какой толк? Как были безбожники, так и останутся. Так останутся без Бога. Они еще обижаются, что их называют безбожники. Ну то есть Бога нет. Ну да. Еще можно сказать, мы атеисты. Ну какие вы атеисты? Вы просто невоспитанные люди. Вас не учили. Что такое атеист? Теос – это Бог на греческом языке. Атеист – это верующий в Бога. Чтобы быть атеистом, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание, знать заповеди Божьи, исполнять их. Это будет теист. А буква А в греческом языке, А это антипротив. Для того, чтобы быть атеистом, надо иметь крепкую веру, знать Священное Писание и быть против Бога, против всех Его заповедей. Это будет атеист. А когда люди не бенимы в религиозном духе, не соображают, не понимают. Просто безбожники. Какие они могут быть атеисты? Батюшка, давайте с вами ответим на вопросы, пришедшие нам. Есть молитва любому святому. Как определить такого покровителя, если каждый из них служил Богу? Спаси Господи, Екатерина. Ну вот, есть молитва любимому святому. Так. А как вот Екатерина задается вопросом, как определить любимого святого, если они все служили Богу? Нет, у каждого человека есть любимый святой. Мы знаем, что Многие почитают святителя Николая. Особо. Особо. Допустим, покровительницу. Вот. В опасные моменты. Вот. Варвару. Чтобы человек не погиб. Внезапной смерти. Внезапной смерти. Вот. Если Грузия просвещала кто? Равноапостольна Нина. Как же не любить преподобного Сергия, когда он наш покровитель? Преподобного Серафима Саровского, Ива Почаевского. Если я жил в Почаеве 5 лет и тоже стоял у мощей, пещерки, везде. Исповедовал 5 лет утром и вечером. В Москве здесь святители московские. Как же не понимать? Ну, видимо, каждого свой святой. Может быть, человек только пришел к Богу, еще все не знает. Батюшка, вот еще такой вопрос. Вернее, просьба. Батюшка, помолитесь о рабах Божьих. Елены, Анастасии, Олега и еще 47 человеках. Завтра начинаем паломническую поездку в Дивеево к батюшке Серафиму. Спасибо, Господи. Господи, помилуй и помоги благополучно добраться. Ведь можно сказать так, что ведь недавно совсем, недели полторы или две, Почаев, Лавру Почаевскую, шел автобус. Водитель заснул. Погибли. Погибли люди. Что, они грешнее всех были, что ли? Нет. Господь забирает в тот мир в самую лучшую минуту жизни, когда лучше человек не станет. Ну да, смотрите, прекрасные намерения. Они ехали поклониться. И а Господь этом... сказал, в чем застану, о том буду судить. В прекрасном намерении их застал Господь. Да. Они же ехали не воровать. Ну да. Да. А посетить эти святые места. Вот. А потом еще мы не знаем, воле Божией, они же ехали в другие монастыри. Да. Они же там покаялись, причастились. Мы же этого не знаем. Но кто-то наверняка, вот у православных есть такая традиция, куда ты собираешься в дорогу, ну, по крайней мере, хотел бы поисповедоваться перед дальней дорогой. Но лучше всего причаститься. Да. Потому что вот мало ли что. Принять себя живого Христа. Батюшка, вот такой вопрос и тоже просьба, больше не вопрос. Батюшка Амвросий, если можно, благословите нас на рабов Божьих Владимира и Веру на проведение ремонтных работ в квартире. Мы не молодые и оба инвалиды. Нам очень нужны силы, чтобы довести все работы до конца. Опять же, Господи, помоги. Батюшка, осталось ли место для исихазма в современных обителях? Если даже на Святую Гору проникла цивилизация. И еще, подскажите, где можно приобрести вашу книгу «Призвание»? Ну, где можно приобрести? Но она не продается. Она не продается. Тут надо секрет открыть такой. Ведь порой люди много зла творят. Они не знают о том, что о них пишется история. Потом это будет издаваться большим тиражом. Или человек делает добро, о нем будет тоже слава проходить. И вот, допустим, начиная от юности, написал призвание о своей жизни, что кратенько, что я родился в 38-м году, вот. Через 2 года отца взяли на фронт и убили его. И мать осталась 7 лет. Есть нечего, все забрали. И ложки, чашки, кружки. И мы с голоду умирали. Ну, одним словом, в 53-м году я стал досыта есть хлеб. Одни кости только были. Я это все описал. Да. Некоторые читают и плачут. Но эту школу мы прошли. Конечно, лучше пройти от юности этот трудный путь. А многие не прошли этого. Ну и знаете, есть такие мальчики, хулиганы. Они не защищают людей, а только творят одно зло. Забывают о том, что Господь говорит, какой мерой меряешь, такой тебе возмерится. Вот Марат Гельман. Прекрасная иллюстрация. А ведь если эта душонка не покается, что ее ожидает? Вечные адские муки. За Марата надо помолиться Господи. Вразуми его и обрати его. Ведь и Господь же молился за врагов. Господи, поставим во грех, ибо не знают, что творят. Батюшка, у нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Батюшка, благословите на вопрос. Я хотела спросить, что такое ересь Оригена? Дело в том, что вот монахи, которые сжигали книги, я слышала, вот Осипова, там была ересь Оригена в этих книгах, поэтому их и сжигали монахи. Ну, батюшка, благословите это. Да. Давай, ты закончил только. Ну да, только-только. Да. Да. Значит, в чем там, может быть, увидели монахи ересь Оригена у Алексея Ильича Осипова? У него действительно есть такое высказывание, что вечные адские муки, они, в общем-то, не бесконечные. Они вечные по своей природе, но они не бесконечные. То есть все рано или поздно будут спасены. Есть у него такое, действительно, он говорит. На основании святых отцов. Ну, он приводит, да, даже каких-то святых отцов, я уж не помню кого, он приводит как аргумент в поддержку этого... Ефрема Сирина, еще кого-то. Вот. Но он постоянно подчеркивает, что это мое личное мнение, я не заставляю никого с ним соглашаться, этим мнением. Это не ересь. Когда человек говорит так, да. Вот. И когда имеет опору еще у святых отцов. Все-таки Ориген был другой человек. Он это утверждал, что это только так и больше никак. У него было много и других заблуждений у Оригена, хотя он много и привнес в богословие, но больше всего он повредил, конечно, православию. И за этот вред, который он нанес, он и был отлучен от церкви. Но Алексей Ильич Осипов, он столько много пользы принес. Ну, что-то он сказал, может быть, мы не согласны. Да, это его личное мнение, пусть он с ним и остается. Но остальное это... Церковь, там от церкви его не осудили. Ну, конечно. И еретиком, кстати, вот вы правильно, батюшка, сказали, никто не имеет права назвать. Вот, допустим, человек говорит про другого, он еретик. Ты права не имеешь так говорить, потому что еретиком имеет право назвать только церковь, соборным разумом. А когда человек про другого говорит, что он еретик, то это неправильно. Не совсем правильно. Вот. Это бывает в запале каком-то. Так что Алексей Ильич Осипов и Ориген между собой не имеют никакого отношения. Так, батюшка, у нас тут поступило еще 5 вопросов. Город Ногинск хотят переименовать в Богородск. Ваше мнение? Смущают затраты финансовые, смена документов. Хорошо было бы, чтобы все возвратить так, как было прежде. Допустим, у нас есть улица Боевиков, да, которую народ расстреливали. И потом им улица назначена. Или улица наша какая? Эрлы-Мэрлы? Ой, у нас вообще, батюшка, у нас очень интересный город. Вот я расскажу вот радиослушателям 2 минуты буквально. У нас идут 2 проспекта в центре города. Один Фридриха Энгельса, другой Ленина. Идут параллельно. В начале своем эти параллельные проспекты соединяются улицей Карла Маркса. То есть и Ленин, и Фридрих Энгельс берут свое начало от Карла Маркса. Карла Маркса. Да. Затем эти проспекты идут от этой улицы Карла Маркса. То есть эта улица одним концом упирается в Карла Маркса, Фридриха Энгельса, другим концом в проспект Ленина. И вот они пошли, эти проспекты. И встречаются эти два проспекта на площади Революции. То есть это было все коммунистами задумано специально, да. Машка, вот мать Анна к нам написала. Всех благодарит радиослушателей за молитвы о ней. Вот такой вопрос. Можно ли иметь кадилу дома? Как молиться больному? Ну, кадила имеет силу тогда, когда над кадилом читается священником молитва. Тогда она имеет силу. А так, если люди дома могли на плиточку положить ладан и запах создать, то это ничего. Можно. Бесы боятся. Но кадить не надо, кадил. Специальник покупать. Да, не надо. Батюшка, человек вот просит помощи. Господь помогал немощным. Уважаемый батюшка Авросий, пожилому человеку в Москве нужна помощница. Помочь вы можете. Владимир. И телефон 8-926-915-06. Извините, не весь номер вы написали. Еще одной цифры не хватает. Так. Здравствуйте. Почему в акафистах святым поют «Радуйся»? Потому что они заслужили это. Это древнее приветствие. И да. Мы в Евангелии еще читаем. Все, кто писали друг друга, они говорят «радоваться». То есть приветствуем тебя. Апостол Павел говорит, не постоянно молитесь, всегда радуйтесь. Да. То есть желает человеку самого наилучшего, потому что радость – это проявление самого наилучшего. Да. Батюшка, у нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Благословите, батюшка. Господь вас благословит. И пора Богу же Елена. Во-первых, хочу поблагодарить вас всегда, старые слушатели, Радонеж, в понедельник и в среду. Вопрос у меня такой. Поминая утром молитвы в молитвенном правиле и молясь о здравии живых и о покаянии мертвых, поминаю наряду вместе с крещенными православными людей, дорогих мне некрещенных, и порой даже иной веры. Можно ли так делать одновременно, потому что потом же говоришь и всех православных христиан. И еще молясь об упокоении, в частности, родителей своих дорогих, но знаю, что не были они церковлены, и знаю, что, конечно, грешники великие, и прошу, конечно, Царствия Небесного, несмотря, может быть, даже на страшнейшие грехи, можно ли так делать. И еще хотелось бы просто добавить насчет Алексея Ильича Осипова, не могу держаться. Год назад где-то Олег Стеняев, услышала я из воскресной его передачи, совет послушать какую-то лекцию Осипова Алексея Ильича по какому-то вопросу. И, найдя это в интернете, просто благодарна, просто безумно и протоиерею Олегу, и самому Алексею Ильичу, потому что он очень-очень помог в понимании сути православия. Слушаю до сих пор его лекции периодически, когда хочу получить какую-то душевную радость. И по Радонежу, и по повторы. И, конечно, в чем-то, может быть, и не соглашаюсь, но просто хотелось бы знать, хотелось бы, чтобы он знал, что как вот есть люди, нас очень-очень ему благодарны. Спасибо, матушка. Я когда по Чайской лавре исповедовал людей, каждый день 50 человек утром, 50 вечером. И такой был момент. Было время при коммунистах, когда ездили по всей области, и фигуры, это крест, Христов стоял, и коммунисты раскачивали этот крест, вырывали его и в машину бросали, сжигали, чтобы по всей области, по всей Украине не было крестов. Была такая кампания. Так вот специально сейчас кампания есть раскачать церковь Христову. И это уже 2000 лет такие люди находятся. Ну, интересно, пришел ко мне один человек в Чайской лавре и говорит, мы узнали, что тут кресты ломают. Мы заложили динамит с другом. Когда пришли, стали раскачивать, как рвануло, и животы им вырвало. Все, по всей области прекратилась эта гадость. Да, крайняя мера. Чрезвычайно. Да. Да? Было такое? Ну, батюшка, я еще хотел бы сказать, что радиослушателям, ну, будьте снисходительны вы к профессорам. Это же профессора. Они постоянно находятся в науке. Ну, может, где-то его чуть-чуть занести там не туда, куда надо. Но это же не перечеркивает всех заслуг и всей этой пользы, которую принес Алексей Ильич Осипов. Вот. Он и сам говорит, вы уж меня простите, я профессор, могу что-нибудь не то наговорить. Не, но самое главное, появились такие определенные силы, хотят церковь раскачать. Да. Вот. Всех. Оскорбить, обидеть. Но это работает кто? Демонические силы. Батюшка, хочу поправиться. Вот Владимир, который просил помощи, угу. Пожилой, я неправильно просто посмотрел на номер, оказывается, все цифры есть. Вот Владимир, которому нужна помощь, его телефон 8-926-915-50-67. Вот. Так что, батюшка, ну, тут в основном одни просьбы остались, не вопросы. Вот. Так что, батюшка, Алексей Ильич Осипов – это действительно очень достойный человек. Очень уважаемый, очень много пользы принес. Нет, подожди, а разве на Христа не было клеветы и сплетни? Были. Что он и бесноватый, и какие-то да, не было. Друг мытарей и грешников. Да. Действительно. Уж если Христос не мог всем угодить, батюшка. А куда Алексей Ильич может угодить? Да. Знаете, потом еще ведь в чем разница между Оригеном? Вот. Его же вразумляли. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, батюшка, существует ли бессмертный Агасфен, который не дал Христу во время, когда он шел на Голгофу, просил спасибо, отдохнуть, Господи. Он спасибо, ударил. Господи, понятно. Вечный жид, так называемый. Да. Я этот вопросом интересовался и спрашивал митрополита Иосифа, который 25 лет был келеником у митрополита святого, и 25 лет он пробыл в тюрьмах. Это Алматинский. Алматинский Иосиф, которого хотели поставить патриархом. Но одна прозорливая сказала, что ты достигнешь митрополита с двумя панагими, а дальше вверх не лезь. Не полезно тебе. Я спрашивал об этом. Вот это просто фантазия. На самом деле это не было. Ну да, есть такие... Вечно жид. Есть легенды такие, которые... превращается порой в суеверие и так укореняется в народе верующим, что... Да. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Моя жена боится родить ребенка. Мы живем уже 15 лет в венчанном браке. Что делать? Ну, не первая ты и не последняя. А чтобы страха не было, помолиться надо. Вот к вам приходит Георгий, батюшка, постоянно исповедоваться. Да. У нас сколько там детей? Семь. Семь. И жена опять беременная. Да. Я его вчера спросил. Говорил, слушай, Георгий, ну она у тебя когда-нибудь отдыхает или нет? Он говорит, а в древности, если жена была праздная, ну то есть не беременная, отлучали от причастия. Вот такое вот у него. Так что она. Да, так что я говорю, ну твою жену можно будет канонизировать уже. Ну, я ему говорил, вот Никон, архиепископ Вологодский, в их семье было 22 человека, ребенка. Я говорю, у тебя только 6, а сейчас уже 7, скоро будет 8. Ну, хотя бы 12 родить. И сказано, что жена спасается через чадородие, если она пребудет в вере и в любви. А потом, батюшка, посмотрите, ведь как сейчас ужасно, ведь... Многие смеются над многодетными, вот какие ненормальные, нарожали тут детей. А потом вот эти, которые смеются, сами всеми живут, ну, родят одного, но двух максимум. Воспитают этого человека в эгоизме, потому что все для него. А потом они, эти люди, вырастают и уже стараются быстрее своих родителей сдать в престарелый дом, чтобы получить квартиру. А вот этот вот Георгий, когда будет умирать, вокруг его смертного одра будет очень много детей его, внуков, а может и правнуков. И молиться будут за него. И молиться будут за него, да. Вот тогда вот те люди, которые не имели детей много, вот боялись там рожать, они будут завидовать перед смертью многодетным людям. А кто будет молиться? Да. У нас еще один вопрос. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Это раба Божия Надежда. Батюшка, я вот очень хотела бы спросить, как относиться православному человеку к такому количеству иноплеменников, которые находятся не только вот в Москве, но и в России, по всей России. Спасибо, Господи. Матушка, относись с любовью. Как Христос говорил, ближнего, любите ближнего. А кто такой ближний? Кто рядом с тобой стоит, сидит? Да. В любом транспорте или идете. Для... Это же создание Божие. Это Божьи дети. Всех любить надо. Батюшка, у нас остается мало времени, и я прошу наших радиослушателей помолиться о здравии и спасении рабов Божьих. Архимандрита Амвросия, монахини Анны, тетя Жило, болящей Нины, болящего Николая, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Оксаны, Михаила, Виктора с чадами, Сергия с чадами, Виктора с чадами, Оксана, Андрея, Федора, Галина с чадами, болящего Романаха Алексея, Людмилы, Ильи, Николай, это, так, протерия Николая, Веры, Марии, Нины, Николая, Валентины, Фатини, Ирины, Веры, Натальи, Кирилла, Александра, Андрея, Максима, Елена, Натальи, Веры, Антонины, Петра, Дионисия, Тамары, Фатини, Алексея, Нины, Владимира, Сергия, Владимира, Марии, Нины, Людмилы, Иулии, Александра, Ольги, Павлы, Златы, Елизаветы, Евдокии, Сергия, Екатерина с очадами, Екатерина, Мария, Александра, Любовь, Валерия, Дмитрия, из православия обратился в язычество, Нины, Елены, Людмилы. Спасибо, Господи, помилуй. Мы перекрестимся, Господи, помоги всем нам спастись. Я упокоение рабов Божиих. Просим помолиться. Иеромонах Анастасия, монах Трофима, инок Евгения, монахини Лии, Галина, Валентина, Антонину, Бены, Марии, Натальи, Наталью, Бену, Михаила, Надежда, Людмила, Пелагия, Елизавета, Сергия, воина Григория, Игнатия, Николая, Евгения. Евгении, Марии, Андрея, Раисы, Инны, Иоанна, Евдокии, Надежды, святейшего патриарха Алексея, архимандрита Иоанна, Евдокии, Татьяны, Ольги, Иоанна, Владимира, Александра, Павла, Нина, Натальи, Александра, Владимира, Сергия. И всех от веку усопших православных. Упокой, Господи, душу усопших работает. Все запоминаем. Простим всех совершений, больно, невольно. Даруем Царство Небесное, вечный покой. Батюшка, наша передача подошла к концу. И Ава Дорофей говорит такие прекрасные слова. Многие хотели бы избавиться от грехов, одевают тяжелые вериги, там по 32 килограмма. Некоторые уходят в пустыню, другие в затвор. Некоторые один раз в неделю вкушают пищу. Третьи там день и ночь в молитве пребывают. Но выше всех тот человек, который не помнит зла. То есть не злобивый человек. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Просим прощения, если не успели ответить на ваши вопросы. И благословите.